Глава 11. 31% за то, что я умру. Я же понимаю то, что сделаю сейчас настоящее безумие. Понимаю. Воспитательница в детдоме, которую я в детстве называл мамой, часто говорила, что трусость хуже смерти, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Прости, тетя Валя. Кажется, я собираюсь проверить твои слова. Ибо мне нужен навык закрытия разломов. Не для собственной славы, а чтобы защищать людей. Чтобы выполнить обещание, данное Дарье. Чтобы стать тем, кем я должен стать. Я сделал глубокий вдох. Затем протяжный выдох. И еще раз. А затем выбрал вариант «да». И мир вокруг меня мгновенно исчез. Будто кто-то щелкнул выключателем вселенной. Темнота обрушилась на меня со всех сторон, проникла внутрь, заполнила каждую клетку. Сразу стало холодно. А глаза оставались открыты. Просто вокруг не было ничего. Абсолютная первозданная пустота. Черный океан небытия, в котором не существовало ни света, ни звука, ни самого меня. Я есть? Я вообще существую? Я попытался пошевелиться и не смог понять, есть ли у меня вообще тело. Попытался закричать, но ничего не услышал. И тут я почувствовал, что тону. Стремительно, неумолимо. Что-то невидимое тянуло меня вниз. Если в этой черной бездне вообще существовали понятия «вверх» или «низ». Давление нарастало с каждой секундой, как в океанской впадине. В груди стало тяжело, и это единственное, что я сейчас мог ощущать. Я начал задыхаться. Легкие горели, сердце заколотилось, как бешеное. «Воздух! Мне нужен воздух! Черт, неужели я умираю? Попал все-таки в этот злосчастный 31%!» Я барахтался в этой тьме, пытаясь выплыть, вырваться, найти хоть что-то, за что можно ухватиться. Но хватать было нечего. Вокруг была только бесконечная всепоглощающая пустота. «Стоп! Пустота! Я же пустой!» «Это моя стихия, вся моя суть!» Мысль заставила остановиться, перестать дергаться. И паника резко отступила. А на смену ей пришел холодный расчет. «Это же нереально. Это транс, мое сознание. И я им управляю». Я заставил себя расслабиться. Это было невероятно трудно. В этой пустоте тело пыталось реагировать само. И эта реакция на опасность отличалась от той, что в реальном мире. Словно меня закинули в настоящую бездну страха. Но я не поддавался. Мое сознание, мои правила. Перестал сопротивляться течению, которое тянуло вниз. Перестал пытаться дышать. Все равно здесь не было воздуха. Просто отпустил ситуацию. И странное дело. Как только я перестал бороться, давление исчезло. Я начал четко ощущать свое тело, будто океан признал меня своим и больше не пытался уничтожить. Так, хорошо. Я контролирую ситуацию. Что дальше? Мне не нравится эта тьма, и я хочу увидеть свет. Вслед за этой мыслью я представил свое желание, и тьму вокруг взорвал яркий свет, ослепительный, режущий, невыносимый. Будто тысяча солнца вспыхнула одновременно. Я зажмурился, но это оказалось бесполезно. Свет проникал сквозь веки. Тогда я представил у сознания, как свет приглушается. Становится менее ярким, почти как днем. Свет приглушился до терпимого уровня. Я осторожно открыл глаза. Мир вокруг изменился. И теперь я оказался в совершенно другом месте. И увидел... себя, точнее, не совсем себя, но точную копию. Это был маленький мальчик лет 5, чистая одежда, опухлые щеки. Сидит на коленях мужчина в дорогом костюме. Рядом женщина в красивом платье готовит ужин. Это были те же самые люди, что приходили недавно в центр ФСМБ, но моложе. Так, это в моем прошлом явно не было. «Папа, расскажи еще про героя Громова», — просил я. «Конечно, сынок», — мужчина погладил его по голове. Василий Громов, величайший маг нашего времени. Это точно не я, у меня не было отца, не было семьи. Но видение продолжалось. Яркое, четкое, слишком реальное. Счастливая семья, любовь, забота. Все, чего у меня никогда не было, и мне не хотелось на это смотреть. Но картинка уже менялась. Растворялась, как акварель в воде, и на ее месте появлялось новое. Мне 10, день тестирования. Огромный зал, и снова сотни детей в очереди. Но я не нервничаю, ведь родители рядом и поддерживают меня. Подхожу к кристаллу, кладу руку, и взрыв зеленого света. Такой яркий, что все зажмурились. «Невероятно!» Тестировщик даже отшатнулся. «С-ранг! Настоящий С-ранг!» Родители обнимают меня, другие поздравляют. Дети смотрят с восхищением и завистью. Теперь я особенный, избранный. Нет, это все ложь. У меня кристалл погас, я стал пустым. Но видения не слушали мои протесты. Они неслись дальше. Все быстрее, как поезд без тормозов. Элитная школа для тех, кому суждено стать магами. Личные преподаватели, тренировки, сотни, тысячи часов. Но не в одиночестве, как я в реальности отжимался в подвале детдома. Здесь со мной лучшие инструкторы страны. Каждое движение оттачивается до совершенства. Вот мне уже 18 лет, день получения дара. Но не на площади, в панике и хаосе. В специальном зале, в окружении лучших магов-целителей. Все под контролем. Дары входят в меня, как вода в подготовленный сосуд. Никакой боли, никакого отражения, никакой комы. Я открываю глаза и создаю портал с первой попытки. Преподаватели аплодируют, родители плачут от гордости. «Да блин, это какое-то издевательство! Может, уже хватит?» Но видения неслись дальше, превращаясь в калейдоскоп образов. Академия Петра Великого, я лучший студент курса, собственный отряд собрал в 21, я самый молодой капитан в истории. Дальше меня ждали рекорды, медали, звания, но никакой системы и в помине не было. Обычный дар из класса и мое старание. Однако в этих видениях я получил все, о чем только мог мечтать. Все, что было невозможно для пустого, и вдруг остановка. Последнее видение замерло, стало пугающе четким. Каждая деталь была прорисована до мельчайших подробностей. Москва, Красная площадь, небо багровое цвета крови. Будто сама атмосфера превратилась в рану. Кремлевские звезды оплавлены, Спасская башня накренилась. А над всем этим... Разлом. Гигантский, чудовищный, километр в высоту, полкилометра в ширину. Пульсирующая кровоточащая дыра в реальности. Из нее лилась не просто тьма, а само небытие, антиматерия, конец всего сущего. Я стоял перед ним, взрослый, лет 35, в парадной форме генерала магических войск, высшее звание, которого достигли только трое за всю историю. На груди висели всевозможные ордена, в руках я держал артефакты невероятной силы, сильнейший маг России, возможно, даже всего мира. «Где подкрепление?» — спросил я у своего заместителя. «Все элитные отряды уничтожены. С-класса Европы отказались помогать. Говорят, это безнадежно». Я сжал кулаки. Пространство вокруг меня искажалось от ярости. «Тогда я сделаю это сам», — уверенно заявил я. «Генерал, это самоубийство!» «Это мой долг». Я шагнул к разлому, и тут вылезла она, легендарная тварь, иначе я ее просто не назову. Размером с Останкинскую башню, метров 500 чистого кошмара. Тело, которое не подчинялось законам физики. Оно текло, менялось, существовало в нескольких измерениях одновременно. Тысяча глаз, каждый размером с машину, и все смотрели на меня. Щупальца состояли из чистой энтропии, которые разрушали материю одним прикосновением. Я бросился в атаку и сделал все, чему учился за идеальную жизнь, все, что мог. Отправил 1000 невидимых лезвий. Тварь их даже не заметила. Я попытался свернуть пространство вокруг нее. Она прошла сквозь искажение, как сквозь воздух. Открыл десяток порталов, перенаправляя ее атаки. Щупальца прошли сквозь них, даже не замедлившись. Все было бесполезно. «Слабак!» Прошипела тварь 1000 голосов на языке, которого не должна знать. «Ты ничто, как и все люди. Вы лишь пустое место, занимающее идеальный мир». Одна щупальца схватила меня быстрее, чем я мог среагировать. Сжала до боли. Я почувствовал, как трещат ребра, лопаются внутренние органы. «Твой мир падет!» Продолжала тварь, поднося меня к центральной пасти. «Все миры падут, и ты не сможешь это остановить! Никто не сможет!» Челюсти раскрылись. Я увидел внутри не глотку, а бездну. Настоящую бездну, где заканчивалась реальность. И проснулся. Резко вскочил с кровати, жадно глотая ртом воздух. И рухнул обратно. Все тело горело, будто меня действительно сжимала та тварь. Ужасный кошмар. «Он очнулся!» Надо мной раздался женский голос, полное облегчение. «Быстро, зовите доктора и подполковника Дружинина!» И снова эта медицинская палата, белые стены, капельница в руке, датчики на груди. Я вернулся в реальность, хотя уже со счета сбился. Который раз я так неожиданно просыпаюсь в этой чертовой палате. «Не двигайтесь!» Врач вскоре возник рядом. «Вы были в коме больше суток?» «Сколько?» Мой голос был хриплый. «Сколько точно?» 27 часов и 43 минуты». Врач проверял мои показатели. «Честно говоря, мы начали опасаться худшего. Ваш пульс несколько раз падал до критических значений». Интеграция завершена. Внимание! Обнаружены аномалии в процессе интеграции. Уровень повышен. Получен навык «Закрытие разломов». Описание. Позволяет стабилизировать и закрыть пространственные аномалии. Предупреждение. Требует физического контакта с разломом. Я выжил. Попал в те 39%. Но то, что я видел, это заставляет задуматься. Хотя система и назвала это аномалиями. Может, и правда галлюцинации? Просто перегрузка мозга из-за поднятия уровня. «Воды», — прохрипел я. Медсестра принесла стакан. Я выпил залпом, попросил еще и еще, будто пытался смыть привкус той бездны. Что это было? Альтернативная жизнь, возможное будущее, предупреждение? Система показала мне идеальный вариант развития событий с самого начала. Жизнь, где все было правильно с самого рождения. Любящие родители, предрасположенность к эсрангу, лучшее образование, идеальная карьера. И это не помогло. Я все равно проиграл, все равно был слишком слаб. Потому что дело не в идеальных условиях. Дело в чем-то другом. Легендарная тварь сказала: «Все миры падут». Миры — множественное число. Что если разломы — это не просто аномалии? Что если это вторжение? Систематическое, спланированное уничтожение миров. И земляне — это просто очередная цель. Я сжал кулаки. Это все звучало слишком масштабно для одного человека. Я чувствовал слишком большую ответственность. А потому мне нужно стать сильнее. Не просто сильнее обычных магов, а сильнее, чем тот идеальный я из видения. Сильнее, чем кто-либо в истории. Потому что если это видение не просто кошмар, а реальная угроза, то у человечества большие проблемы. Дарья Соколова стояла в коридоре колледжа, прислонившись к подоконнику. Вокруг собралась ее обычная компания подружек. Алиса Маркова, Катя Зубова, Вероника, Пименова. Все девушки смотрели в телефон Алисы, где транслировались утренние новости. Беспрецедентный случай в истории борьбы с разломами. 18-летний Глеб Афанасьев, еще недавно считавшийся пустым, не только спас жизнь капитана Непалова, но и продемонстрировал невероятное владение пространственной магией. На экране показывали запись с камер журналистов. Глеб протягивает руку лежащему на земле Непалову, помогает подняться. Вокруг расчлененные туши монстров, зеленая кровь, покореженные металлоконструкции. А он стоит спокойно, будто это какое-то рядовое событие. «Он такой крутой!» — взвизгнула Алиса, поправляя прядь выбившихся волос. «Представляете, убил 5 монстров одним ударом!» «И красивый стал», — добавила Катя, увеличивая изображение 2 пальцами. «Смотрите, какие глаза! Помните, как он раньше всегда, сутулившись, ходил, голову опускал? А теперь прямо как герой из фильма!» «Он и есть герой», — тихо произнесла Вероника. «Настоящий, не киношный». Дарья молчала, внимательно разглядывая изображение на экране. Глеб действительно изменился. Дело было не только во внешности, хотя и исчезла сутулость, взгляд стал прямым и уверенным. Изменилось что-то в глубине его самого. В его глазах больше не читалась та затравленная злость, которую она помнила по колледжу. Теперь Дарья видела там силу. Это была спокойная уверенность человека, знающего себе цену. Тем временем из телефона продолжали вещать. По словам экспертов, Афанасьев может стать сильнейшим магом своего поколения. Его уникальный случай принятия дара изучается ведущими специалистами мира. Министерство магии уже... «Опять про своего любимчика смотришь, Соколова?» Дарья обернулась. В 3 метрах от девушек стоял Марат Григорьев, скрестив руки на груди. Его лицо выражало плохо скрываемое раздражение. За спиной Марата маячили его вечные подпевалы Костя Дубров и Влад Терехин. «Это не мой любимчик, Григорьев», — спокойно ответила Дарья. «Это наш бывший однокурсник, как ты помнишь. И он спас мне жизнь тогда на площади. Он герой, или тебе память напрочь отшибла?» Лицо Марата исказило злоба, та самая, которую он годами изливал на Глеба. «Герой!» — выплюнул он это слово, как ругательство. «Выскочка! Просто ему повезло с даром! Любой бы на его месте справился!» «Правда?» — Дарья развернулась к нему. «Любой? Ты, например?» «Когда я получу свой дар?» — нагло начал Марат. «Если получишь». Резко перебила она. «Если переживешь процесс. Напомню, Марат, у тебя предрасположенность Б-класса к огненной магии. Обычная, вообще ничем не примечательная. Таких, как ты, в каждом выпуске десятки». Лицо парня стремительно краснело от злобы. «А Глеб один на всю историю», продолжала Дарья, не отводя взгляд. «Единственный пустой с даром из класса за все время существования магии. Он уже за 2 недели сделал больше, чем ты сделаешь за всю жизнь. Смирись с этим». «Ах ты!» Марат шагнул к ней, но остановился. «Что?» Алиса встала рядом с подругой. «Ударишь девушку? Дочь влиятельного юриста? Прямо в колледже под камерами?» Она выразительно указала на купольные камеры видеонаблюдения, развешанные по коридору. Марат проследил ее взгляд и замер. «Ты станешь рядовым магом Б-класса», — безжалостно продолжила Дарья. Ей надоело, что Марат все время лезет куда не надо, что он все время пытается задеть Глеба. И даже сейчас, когда все так кардинально изменилось. «Одним из 1000 будешь закрывать мелкие разломы и иди классов, получать обычную зарплату боевого мага 3-й категории, жить в выданной государством квартире, ничего особенного». И каждый день ты будешь вспоминать, как годами унижал того, кто стал легендой. Марат смотрел на Дарью с неприкрытой ненавистью, Но что он мог сделать? Ударить девушку — последнее дело. Оскорблять тоже бесполезно. Социальный статус Дарьи несоизмеримо выше. Да и девушки уже ловко отбились от его нападок. Зря он вообще к ним полез. Марат был бессилен, точно так же бессилен, как был Глеб все эти годы перед его издевательствами. Вот пусть почувствует себя на месте того, кто не может ответить из-за социальных ограничений. «Пошли отсюда», — буркнул Марат своим дружкам. «Не стоит тратить время на эту...» «Договаривай», — холодно предложила Дарья. «Давай, скажи что-нибудь. Дашь моему отцу законный повод разобраться с твоей семьей». Благо, никто в группе не знал о пропаже ее отца, и Дарья все еще могла использовать этот козырь. Все-таки информация о пропавших в микроразломах засекречена. Марат проглотил оскорбление, развернулся и зашагал прочь, а Костя и Влад поспешили за ним. «Красиво ты его уделала!» — восхитилась Алиса, хлопая в ладоши. «Прямо в пух и прах!» «Он это заслужил», — Дарья пожала плечами, а внутри чувствовала удовлетворение. Годами измывался над Глебом. Пора получить по заслугам. На экране телефона продолжали обсуждать вчерашние события. Весь магический мир обсуждал феномен Глеба Афанасьева. Но Дарья думала уже о другом, о своем отце, о том, как он исчез, просто не вернулся после работы. Выяснилось, что его автомобиль пропал в одном из микроразломов. И Дарья сообщила об этом Глебу. Он обещал сделать все возможное, чтобы помочь найти его. А еще ей так хотелось верить, что отец жив. «Даш, ты чего?» Вероника осторожно тронула ее за плечо. «У тебя слезы?» Дарья коснулась щеки, действительно мокрые. «Все нормально». Она быстро вытерла глаза. «Просто рада за Глеба. Он это заслужил». «Глеб — это человек, который делает невозможное возможным. Если кто-то и способен найти пропавших людей и вернуть ее отца, так это он». Остаток дня прошел в бесконечных медицинских процедурах. Врачи словно сошли с ума, кололи меня иглами, брали кровь каждый час, засовывали в какие-то сканеры, которые гудели и пищали. Даже психологи центра приходили проверить мое психическое состояние. Главный медик листал результаты анализов с выражением полного недоумения на лице. «Это невозможно», — бормотал он в десятый раз, сверяя показатели. «Вы абсолютно здоровы. Более того, все показатели выше нормы. Регенерация ткани ускорена, нейронная активность повышена, магические каналы идеальны. Но это не объясняет 27 часов комы». Я пожал плечами, устроившись поудобнее на больничной койке. Не рассказывать же им про систему, уровни и транс для интеграции навыка. Решил же довериться Громову и молчать. За распространение сведений о системе она меня по головке не погладит. «Может, переутомление?» — невинно предположил я. «Вчерашний бой был тяжелым». «Переутомление не вызывает такую симптоматику», — врач покачал головой. «Меня беспокоит возможность рецидива. До отправки в академию теперь у вас ежедневные осмотры. Это не обсуждается, Афанасьев. Приказ полковника Крылова». «Прекрасно. Теперь я официальный подопытный кролик. Ну а куда деваться? Впрочем, в медпункте мне стоит опасаться лишь слишком инициативных врачей. А по большей части я здесь отдыхаю. Так что ничего страшного». К утру меня все-таки отпустили в комнату. Врачи рекомендовали воздержаться от нагрузок, но я решил проигнорировать этот совет, ибо чувствовал себя отлично. Да и как я стану сильнейшим, если буду постоянно отлынивать? А никак. Утренняя тренировка началась с построения на плацу в 8 утра. Нашу группу встретил подполковник Дружинин с каменным лицом. Он бросал в мою сторону неоднозначные взгляды. Явно был в курсе неожиданной комы, и его эта новость не радовала. Но хотя бы от тренировки отстранять не стал. Наверное, уже понял, что спорить со мной бесполезно. «Пятикилометровая пробежка!» — скомандовал он. «Топ, топ, топ, левый, правый. Хм, интересно, а в Академии Петра Великого нас тоже будут гонять как солдат? Или там более интеллигентный подход?» После пробежки мы вернулись на полигон. Дружинин встал в центре, достал пульт управления полигоном. «Сегодня отрабатываем командную тактику», — объявил он, активируя защитные барьеры по периметру. «У вас будут иллюзорные противники D-класса». Воздух над плацем задрожал. В центре открылась уже знакомая платформа, из которой вылезли уже знакомые мне фигуры — гончие, крысы, даже пара кислотных волков. Выглядели они жутковато реалистично, только слегка светились по краям. Видимо, Дружинин выбрал именно этих тварей, чтобы закрепить результат с практики. А более опасных монстров будем уже в академии проходить. «Время пошло!» — рявкнул Дружинин. Иллюзорные гончие ринулись на нас. Я поднял руку, сосредоточился. «Навык активирован. Пространственный разрез». Отправил лезвие прямо в твари. Две увернулись, но одну я рассек пополам. «Иллюзорная цель уничтожена. Опыт за иллюзорных врагов не начисляется». «Конечно, за воздух опыта не дают». «Глеб, левый фланг!» — крикнула Лена, выпуская огненную волну в группу крыс. Я использовал искажение дистанции, чтобы переместиться сразу на 10 метров в нужном направлении. Затем создал пространственный барьер перед Денисом. Он как раз формировал большую воздушную воронку. «Спасибо!» — выдохнул он, запуская вихрь в толпу тварей. Саня работал как стробоскоп, вспышка за вспышкой, он ослеплял всех вокруг. Мы двигались слаженно, прикрывая друг друга. Забавно, месяц назад я один бегал по утрам, а теперь у меня есть команда. Или же это вовсе друзья? Пока точно не знаю, кто они мне. Все это слишком непривычно. В центре плаца возникла Альфа, гигантский кабан с костяными шипами. «Стандартное построение!» — скомандовал Дружинин. Лена встала справа, готовя огненное копье. Денис слева, формируя воздушное лезвие. Саня встал позади, накапливая свет для ослепляющего удара. Остальные маги из нашей группы рассредоточились позади нас. Они выступали в качестве поддержки, как более слабые. «Навык активирован. Искажение дистанции». Я сократил расстояние до Альфа одним шагом. 10 метров превратились в один. Пространственный разрез прошел прямо между глаз твари. Альфа заорала, а затем бросилась на меня. Я уклонился. Лена ударила огнем в открывшийся бок. Денис добавил воздушное лезвие. Саня снова ослепил вспышкой. Мы действовали слаженно, по кусочку уничтожая твари. 3 минуты, и Альфа рассыпала светящимися частицами. Иллюзия пропала. «Время!» Дружинин посмотрел на секундомер. 3 минуты 7 секунд. Отличный результат для D-класса. Тренировка закончилась. Все расселись на скамейках вокруг плаца. В тени административного здания еще было прохладно. «Не могу поверить!» Денис в который раз повторил свою мантру, подпрыгивая даже сидя. «Академия Петра Великого! Мы едем именно в эту академию! Ни в какую другую!» «Тебе бы язык укоротить, Самойлов», — улыбнулась Лена. 10-й раз за сегодня повторяешь». «Да ладно, все же свои», — отмахнулся он. «Саня, ты представляешь, все классы в Академии Петра Великого! Это же нонсенс!» «Мы заслужили», — пожал плечами Петров, но в его голосе слышалась гордость. Он явно не ожидал, что попадет туда. И как-то странно смотрел на меня. Наверняка гадал, связан ли я как-то с его поступлением. Лена повернулась ко мне. Щеки сразу порозовели. «Глеб, я хотела сказать...» Она замялась, теребя рукоформы. «Было бы здорово, если бы мы после академии попали в одну команду. Все вместе». «Она серьезно? Уже планирует там годы вперед? Или так намекает, что хочет попасть в мою команду?» «Ох, и не нравится мне это предложение. А учитывая количество таких просьб, я вовсе не уверен, что правда могу считать этих ребят своими друзьями. Но с другой стороны, сейчас каждый будет искать выгоду от общения со мной. И время расставит все по своим местам. Покажет, кому можно доверять, а кто лишь пытался меня использовать. Поэтому пока буду осторожен со всеми». «Рано об этом думать», — мягко ответил я. «В академии все может 100 раз измениться. Может, ты найдешь более подходящую команду». «Ты прав, прости». Она опустила голову, явно смутившись. «Что-то меня понесло. Просто мы так хорошо сработались». «Посмотрим, что будет», — уклончиво ответил я. Она просияла. Денис хихикнул, за что получил локтем от Сани. «Кстати!» — вспомнил вдруг Денис. «Дружинин утром говорил, сегодня какая-то шишка приедет. Специально, чтобы с тобой встретиться, Глеб». «Интересно, не говорил кто?» — спросил я. Но ответить мне Денис не успел, потому что нас окликнули. «Что, мелочь? Уже строите планы на светлое будущее?» Голос был насмешливый, неприятный. Я обернулся и увидел знакомого человека, хотя видел его всего один раз, и то через окно своей комнаты. По плацу к нам шел Виктор Латковский. Высокий жилистый парень с мерзкой ухмылкой. Шрам через все лицо делал его похожим на злодея из дешевого боевика. Эй-класс, магия смерти. Вот только его сейчас не хватало. «А тебе какое дело?» — спокойно спросил я, поднимаясь со скамейки. «Просто интересно взглянуть на новую знаменитость». Он подошел ближе, от него веяло холодом, побочный эффект некромантии. «Пустое, с С-классом. Чудо природы? Или ошибка?» «Очередной мудак пытается меня провоцировать. Это уже начинает надоедать. Неужели мой случай настолько не дает людям спокойно жить?» «Похоже на то. Я не чудо и не ошибка, просто маг», — спокойно ответил я. «Маг?» Латковский рассмеялся. «Ты даже дар нормально принять не смог. 3 дня в коме валялся. Об этом все в центре ФСМБ знают». «Зато принял, в отличие от тех, кто только мечтает об С-классе». Пожал я плечами. Его лицо дернулось. Похоже, я попал в больное место. «Думаешь, раз С-класс, так теперь король мира?» Он шагнул еще ближе ко мне. «Думаешь, теперь имеешь право мне указывать?» «Очередная провокация». «Я так не думаю». «Нет? Хм, тогда докажи! Спарринг здесь и сейчас!» «Глеб, не надо?» — зашептал Денис, дергая меня за рукав. «Он псих? На прошлой неделе парня чуть не убил». «Но если откажусь, все решат, что я трус, и весь центр будет шептаться, что я отказался от боя с этим мудаком. А именно таких, как он, и нужно ставить на место. Сразу, чтобы дальше не зазнавались». «Согласен», — кивнул я. Латковский расплылся в довольной улыбке. «Подполковник Дружинин!» — заорал он на весь полигон. «Подполковник! Афанасьев на спарринг согласился!» Дружинин подошел с другого конца плаца, нахмурившись. «Опять драки, Латковский? Сколько можно?» — вздохнул наш инструктор. А без него, по правилам ФСМБ, спарринги было проводить запрещено. «Это не драка, а спарринг», — парировал Латковский. «Афанасьев согласен, правда же?» Дружинин вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Ладно», — подполковник вздохнул, доставая пульт управления полигоном. «Но строго по правилам. До первой крови, не больше. Это учебный центр, а не арена гладиаторов». Он нажал на кнопку пульта, и над нами вспыхнул защитный купол. Это чтобы наша магия никого вокруг не задела. «Так, большинство моих навыков убьют парня. Пространственный разрез пополам разрежет. Разрыв пространства на атомы расщепит. Остаются кулаки и уклонения. Вот уж не думал, что самым сложным в драке для меня теперь будет сохранить жизнь противнику, а не убить его. Убивать и сильно калечить его нельзя, иначе я прямо покажу начальству ФСМБ, что опасен для общества. Еще при нашем первом разговоре Крылов говорил, что будет проверять, как я использую свои силы. Если урон во время спарринга будет для оппонента значительным, моя отправка в академию затянется, пока не пройду сотню местных психологов. Меня уже 100 раз предупреждали, что большая сила — это большая ответственность. А Латковский явно не стоит того, чтобы задерживаться в этом центре еще на несколько месяцев. Он как Марат, только хуже, поскольку у него сильный дар». «Готовы?» — спросил дружинин, на что мы синхронно кивнули. «Начали!» Лотковский атаковал сразу. Черная дымка вырвалась из его рук, направилась ко мне. «Навык активирован. Искажение дистанции». Я спешно переместился, и его атака прошла в метре от меня, хотя он целился в грудь. «А, какого фига?» Лотковский нахмурился. Он не понял, думает, что промахнулся. Это нужно использовать. Я снова сократил дистанцию между нами одним шагом. Мой кулак попал в солнечное сплетение парня. Лотковский согнулся, затем выпустил волну смерти во все стороны. «Навык активирован. Фазовый сдвиг. Урон заблокирован». Мое тело стало нематериальным на секунду. Волна прошла насквозь. «Это же невозможно!» — заорал он. «Что ты творишь?» Он паникует, это хорошо. Паникующий противник — уже проигравший противник. Я снова сократил дистанцию. Удар пришелся по ребрам Лотковского. Раздался хруст, парень взвыл, замахнулся рукой, покрытый черным дымом. Я использовал искажение дистанции. Отступил на метр. Лотковский промахнулся. И я ударил кулаком прямо по его лицу. Кровь брызнула из разбитого носа. Боевое взаимодействие с человеком. Опыт не начисляется. Даже за избиение мудаков опыта не дают. Несправедливо, эх. «Достаточно!» Дружинин снял барьер. «Первая кровь! Победа Афанасьева!» Учебная группа, которая собралась посмотреть, зашумела. Кто-то аплодировал, кто-то свистел. Лотковский поднялся, вытирая кровь рукавом. «Это не конец!» — прохрипел он. «В Академии будет реванш! Без правил!» «Мне нечего тебе доказывать», — спокойно ответил я. Его лицо исказилось от ярости. Чувствую, от этого мудака еще стоит ждать проблемы. В отличие от того же Сани или капитана Непалова, он не успокоится. Не самый адекватный человек. Но опять же, причинить ему больше вреда, пока я нахожусь в центре ФСМБ, я попросту не могу. «Такие, как ты, не должны иметь силу», — процедил Лотковский. Но ответить я ему не успел. За спиной раздался строгий властный голос. «Что здесь происходит?» Я обернулся. Видимо, это и есть тот, о ком говорил Денис после тренировки. Анатолий Дмитриевич Андропов, второй маг из класса в России. Белые волосы зачесаны назад, но на вид ему не больше 35. Строгий черный костюм. Лотковский мгновенно преобразился, вытянулся по струнке, хотя кровь все еще капала из носа. «Анатолий Дмитриевич!» — выпалил он. «Афанасьев решил, что раз у него есть класс, то он имеет право унижать других. Вызвал меня на спарринг, чтобы поиздеваться. Сделайте что-нибудь!»